Дверь отворилась, и вошел Пьер с плотно уставленным подносом. Я взглянул на часы. 7:15. Стало быть, так распорядился Вульф. Что ж, он, по крайней мере, придерживается одного правила и, конечно, соблюдет и второе. Никаких деловых разговоров за столом. Вульф поднялся и вышел из комнаты вымыть руки. Когда он вернулся, Пьер уже поставил на стол устрицы и стоял наготове, чтобы придвинуть ему кресло. Вульф сел, отправил моллюск, подцепленный на вилку, в рот, подержал его на языке, проглотил, одобрительно кивнул и произнес: «У мистера Хьюита расцвели 4 гибрида. Мельтонио Зандераре и Ондонтоглозум Фурамус. Значит, они нашли время посетить оранжерею». Около 9:30 появился Феликс и попросил разрешения на 1 минуту оторвать нас от обеда, чтобы обсудить проблему транспортировки лангустов из Франции самолета. На самом деле он хотел получить одобрение Вульфа относительно замороженных лангустов и, конечно, не получил его. Но Феликс упорствовал, и они все еще продолжали спорить, когда Пьер ввел в комнату Сару Дакос. Она пришла точно в назначенное время. Я помог ей снять пальто. Она не отказалась от предложенного мною кофе, и я усадил ее за стол и, дождавшись ухода официанта, представил Вульфу. Мой шеф глубоко убежден, что любое впечатление от женщины всегда ошибочно. Он, конечно, внимательно оглядел Сару Дакос, раз уж ему пришлось встретиться с ней, и сказал, что миссис Браннер, конечно, передала ей о разговоре со мной. Она ответила утвердительно. Она была не так самоуверена, как тогда на работе, и глаза у нее сейчас не блестели. Миссис Браннер говорила мне, что ее секретарша просто сболтнула тогда лишнее, и вот теперь, придя на свидание с Ниро Вульфом, она, вероятно, решила, что наболтала слишком много. Вульф, прищурившись, смотрел на нее. «Меня интересует все связанное с Моррисом Олдхаузом», — произнес он. «Вы хорошо были знакомы с ним?» «Нет, не очень», — покачала она головой. «Вы жили в одном доме?» «Да, но в Нью-Йорке это ничего не означает, как вы знаете. Я переехал в этот дом примерно год назад, и когда мы однажды встретились в подъезде, то сразу вспомнили, что уже встречались прежде в конторе миссис Браннер, когда он приходил туда вместе с этим человеком, Отделом. После этого мы иногда обедали вместе, раз-другой в месяц». «Это переросло в интимные отношения?» «Нет. Какое бы значение вы ни вкладывали в это слово, мы не были в интимных отношениях». «Что ж, с этим покончено, и мы можем перейти к делу. Вы не ужинали с мистером Олдхаузом вечером в пятницу, 20 ноября?» «Нет». «Вы были дома?» «Нет. Я ходила на лекцию в новую школу». «Одна?» Она улыбнулась. «Вы похожи на мистера Гудвина? Хотите доказать, что вы сыщик?» «Да, я была одна. Лекция была посвящена фотографированию. Я интересуюсь фотографией». «В котором часу вы вернулись домой?» «Незадолго до 11. Я хотела послушать 11-часовые известия». «И затем будьте по возможности точны». «Тут нечего быть особенно точной. Я поднялась наверх, это всего 1 этаж, в свою квартиру. Сняла пальто, выпила стакан воды и начала было раздеваться, как вдруг услышала на лестнице чьи-то шаги. Казалось, кто-то крадется. Это удивило меня. В нашем доме всего 4 этажа, и женщина, живущая на самом верху, была в отъезде. Я подошла к окну, растворила его ровно настолько, чтобы просунуть голову, и увидела 3 мужчин, которые вышли из дома, повернули налево и быстрым шагом скрылись за углом. Она развела руками. Вот и все. «Они не заметили, как вы открыли окно?» Нет, я отворила окно до того, как они вышли на улицу.